Гермиона совершенно растерялась от всех этих странностей, но, к счастью, промолчала. Старый гоблин за прилавком хлопнул в ладоши, и появился другой гоблин, помладше. «Мне понадобятся звякалки», — сказал старший гоблин. Молодой умчался и через минуту прибежал обратно с кожаным мешком, в котором лязгало что-то металлическое. Он передал мешок старшему. «Хорошо, хорошо. Следуйте за мной, мадам Лестрейндж». Старый гоблин спрыгнул с табуретки, и его стало не видно за прилавком. «Я провожу вас к вашему сейфу». Он показался сбоку прилавка и бодро потрусил к ним, гремя мешком. Треверс стоял неподвижно, разинув рот. Рон озадаченно смотрел на него, привлекая тем самым общее внимание. «Погодите! Бокрот!» Еще один гоблин выскочил из-за прилавка. «У нас инструкции», — проговорил он, кланяясь Гермионе. «Простите, мадам Лестрейндж, но нам даны особые указания насчет сейфа Лестрейнджей». Он что-то тревожно зашептал на ухо Бограду, но старый гоблин, связанный заклятием Империус, только отмахнулся. «Я знаю об особых указаниях. Мадам Лестрейндж желает посетить свой сейф. Старинное семейство, давние клиенты. Сюда, пожалуйста». Продолжая громыхать мешком, он засеменил к одной из многочисленных дверей, выходивших в зал. Гарри посмотрел на Треверса. Тот так и стоял на месте с бессмысленным выражением. Гарри решился, взмахнув волшебной палочкой, он заставил Треверса идти с ними. Пожиратель смерти покорно побрел за всей компанией в открывшийся за дверью коридор, грубо вырубленный в скале и освещенный пылающими факелами. Как только дверь за ними захлопнулась, Гарри сбросил мантию-невидимку. «Дело плохо. Они нас подозревают». Крюкохват спрыгнул у него со спины. Треверс и Богрот нисколько не удивились неожиданному появлению Гарри Поттера. «Они под заклятием Империус», — объяснил Гарри Рону и Гермионе, которые никак не могли понять, почему те стоят столбом, тупо уставившись прямо перед собой. «Не знаю только, достаточно ли прочно я их заколдовал». Промелькнуло еще одно воспоминание, как он впервые попытался применить непростительное заклятие, и настоящая Беллатриса Лестрейндж кричала ему: «Ты должен по-настоящему хотеть, чтобы они подействовали, Поттер!» Рон спросил: «Что будем делать? Удираем, пока еще можно?» «Если еще можно...» Гермиона оглянулась. Никто не знал, что сейчас происходит за дверью в главном зале. «Раз уж мы здесь...» «Идем дальше», — решил Гарри. «Хорошо», — сказал Крюкохват. «Значит так, нам нужен Богрот, чтобы управлять тележкой. У меня уже нет на это полномочий. А волшебнику места не хватит». Гарри направил на Треверса волшебную палочку. «Империо!» Волшебник повернулся и довольно резво двинулся прочь по темному коридору. «Куда ты его отправил?» «Прятаться», — ответил Гарри и махнул волшебной палочкой в сторону Бограда. Старый гоблин свистнул, и тут же из темноты, громыхая по рельсам, подкатила тележка. Все забрались в нее. Богрод впереди с крюкохватом, Гарри, Рон и Гермиона втиснулись сзади. Гарри чудилось, что из главного зала доносятся крики. Тележка дернулась и покатилась вперед, набирая скорость. Они проехали мимо Треверса, пытавшегося забиться в трещину в стене. Дальше начался лабиринт запутанных ходов, которые вели все время вниз. За грохотом тележки ничего не было слышно. Ветер трепал волосы Гарри, мимо пролетали сталактиты, тележка мчалась куда-то вглубь земли. Гарри все время оглядывался. Они ужасно наследили. Чем больше Гарри думал об этом, тем глупее казалась ему идея замаскировать Гермиону под Беллатрису, да еще и взять с собой Беллатрисину палочку, когда пожирателям смерти отлично известно, кто ее украл. Гарри никогда раньше не забирался так глубоко в Гринготтс. Тележка, не сбавляя хода, завернула за угол, и перед ними возник водопад, обрушивавшийся прямо на рельсы. Крюкохват закричал «Нет!», но затормозить они уже не успевали. Тележка на полной скорости пронеслась под водопадом. Вода заливалась Гарри в рот и в глаза, было нечем дышать. Тележка перевернулась, и все посыпались на рельсы. Гарри слышал, как тележка разбилась на куски о стену туннеля. Что-то кричала Гермиона. Гарри невесомо заскользил по воздуху и плавно приземлился на каменный пол. «Амортизирующие чары», — отплевываясь, объяснила Гермиона. Рон помог ей подняться, и Гарри с ужасом увидел, что она больше не Беллатриса. Гермиона, мокрая насквозь, стояла перед ними в собственном обличье. Мантия сразу стала ей велика. Рон тоже снова был рыжим и безбородым. Они посмотрели друг на друга, поняли все и кинулись ощупывать свои лица. «Гибель воров!» — прокряхтел Крюкохват, поднимаясь на ноги и оглядываясь на водопад. Гарри уже догадался, что это непростая вода. «Он смывает любые чары и магическую маскировку. В Гринготтсе ждали, что мы попробуем сюда проникнуть, и заранее приняли меры». Гарри увидел, как Гермиона проверила, на месте ли бисерная сумочка, и сам торопливо сунул руку под куртку. Мантия-невидимка никуда не делась. Богрот недоуменно мотал головой. Должно быть, вода смыла с него заклятие Империус. «Он нам нужен», — повторил Крюкохват. «Без гринготтского гоблина не войти в охраняемый сейф. И звякалки тоже необходимы». «Империо», — в который раз повторил Гарри. Его голос гулко прозвучал среди каменных стен. Он опять почувствовал, как волна его воли прокатилась от мозга по руке в волшебную палочку. Богрот покорился заклятию. Озадаченное выражение на лице старого гоблина сменилось вежливым равнодушием. Рон подобрал мешок с загадочными инструментами. — Рон, по-моему, кто-то идет, — сказала Гермиона. Она протянула палочку Беллатрисы к водопаду и выкрикнула «Протего!». Магический щит пронесся по коридору, расплескав поток заколдованной воды. «Здорово придумано!» — восхитился Гарри. «Крюкохват! Идем дальше!» Все побежали за гоблином. Богрот едва поспевал за ними, пыхтя, словно старый пес. «А выбираться как?» — спросил Рон. «Об этом будем волноваться потом!» — Гарри прислушался. Ему казалось, что поблизости что-то лязгает. «Далеко еще, Крюкохват?» «Недалеко, Гарри Поттер, недалеко!» Они свернули за угол и увидели то, что готовились увидеть, и все-таки зрелище застало их врасплох. Дорогу к четырем или пяти сейфам загораживал прикованный цепями громадный дракон. От долгого пребывания под землей чешуя чудовища стала бледной и шелушилась. Глаза были молочно-розового цвета. К тяжелым железным браслетам на задних лапах дракона крепились цепи, приделанные к вбитым в скальную породу кольям. Огромные шипастые крылья были тесно прижаты к туловищу. В развернутом виде они заполнили бы весь подземный зал. Дракон повернул к пришедшим безобразную голову, заревел так, что задрожали каменные стены, и, разинув пасть, выпустил струю огня. Друзья отбежали за угол.